Снимаю, за секс не плачу, в подъезде ночую и дико торчу. Барыгам завес оставляю, харчу. Утром как пуля за солью лечу, сдохну как пес, если соль не сращу. Всем, кому должен, пока предпрощу. За пазухой нож на стрелку тащу, и дочь, как сука, закладку ищу. Щупаю хуй, извергаю мочу. Пару часов состояние чудо по бочку дрочу. Давит пиздец, но я не слечу. Ошибки не учат, я соли хочу. Соли хочу, дайте мне соль, и я замолчу. Спите спокойно, я мирно торчу. Очень сучудно, не рвать. Руки трясутся, ебальник чешу. Это не шутки, я соли хочу. Удара не чувствую, пока я торчу. Житуху прочухал, обратно хочу. Тело гниет, и пора бы к врачу. Мне поебать, я соли хочу. Приеду на Чуркин, закладку сращу. Дико торчу. Дайте мне соли, я хуй замолчу. Бью по ебалу, таксисту хочу. На отходах хохочу. С приморской дичкой сплив я лечу. В состоянии чудном в барыге я мчу. На месте заклада оставляю мочу. Спите спокойно, я мирно торчу. Очень все чудно, Передай привет своей даме. Это запись под спидами, нахуй. Китайская синтетика.